Истина масок. Заметки об иллюзии. Обрушив в последнее время довольно резкие нападки на пышность оформления, которое ныне отличает шекспировские постановки у нас в Англии, критики как будто негласно признали, что сам Шекспир был более или менее равнодушен к костюмам своих актеров, и что, доведись ему увидеть постановку «Антония и Клеопатры», осуществленной труппой миссис Лэнгтри, он, вероятно, заявил бы, что суть в пьесе и только в пьесе, все остальное — сущие пустяки. А лорд Литтон в своей статье относительно исторической точности, помещенной в журнале «Nighting's Century», объявил одним из устоев искусства, что в постановке любой из шекспировских пьес археология совершенно неуместна, а попытку обратиться к ней — одним из глупейших проявлений педантизма, присущего веку формалистов. Я позже коснусь позиции лорда Литтона, что до теории, будто Шекспир не заботился о гардеробе своего театра, то всякий, кто не почтет за труд изучить метод Шекспира, увидит, что абсолютно ни один из драматургов французской, английской или афинской сцены не полагался в такой мере для достижения эффекта иллюзии на костюмы своих актеров, как это делает сам Шекспир. Зная, как художественный темперамент бывает всегда очарован красотой костюма, он постоянно включает в пьесы маски и танцы исключительно ради того наслаждения, которое они доставляют взору. Мы располагаем и поныне ремарками, относящимися к трем большим процессиям в Генрихе VIII, ремарками, отмеченными необычайной тщательностью передачи деталей, вплоть до цепей ордена подвязки и жемчугов в волосах Анны Болейн. Поистине, для современного антрепренера не составило бы труда воспроизвести эти шествия совершенно в том виде, как их задумал Шекспир. И столь точны были их описания, что один из придворных того времени, рассказывая в письме другу о последнем представлении пьесы в театре «Глобус», действительно сетует по поводу их реалистичности, особенно о представлении на сцене рыцарей Ордена Подвязки в одеяниях и со знаками отличия этого ордена, рассчитанное якобы на то, чтобы подвергнуть осмеянию подлинную церемонию. В том же духе, в каком французское правительство некоторое время тому назад запретило восхитительному актеру месье Кристиану появляться на подмостках в военной форме, на том основании, что карикатурное изображение полковника бросает тень на воинскую славу. Роскошь одеяний, ставшие под влиянием Шекспира отличительной чертой английской сцены, и в других местах подвергалась нападкам со стороны современных критиков. Однако, как правило, не из демократических тенденций реализма, а обычно на моральных основаниях, которые неизменно являются последним прибежищем людей, лишенных чувства красоты. Однако же мысль, которую я хотел бы подчеркнуть, состоит не в том, что Шекспир ценил прелестные костюмы за то, что они прибавляют поэзии живописность, но в том, что он видел, сколь важен костюм как средство достижения определенных драматических эффектов. Иллюзия, создаваемая в таких пьесах, как «Мера за меру», «Двенадцатая ночь», «Два веронца», «Все хорошо, что хорошо кончается», «Цимбелин» и другие, зависит от характера одеяний, которые носит герой или героиня. Восхитительная сцена в «Генрихе VI» с чудесным исцелением теряет всякий смысл, если Глостер облачен не в черные и алые одежды. А вся развязка виндзорских проказниц держится на цвете платья Анны Пейдж. Что же касается использования Шекспиром переодевания, примеров тому чуть ли не бесчисленное множество. постум скрывает свою страсть под крестьянской одеждой, а Эдгар — свою гордость под лохмотьями дурака. Порция облачается в наряд судьи, а Розалинда одевается в мужское платье. Мешок Пизанио преображает Имаджена в юношу Феделио. Джессика бежит из дома отца в одежде мальчика, а Юлия, в знак любви, завязывает свои золотые волосы причудливыми узелками и надевает штаны и камзол. Генрих VIII прельщает свою даму в наряде пастуха, а Ромео — в наряде пилигрима. Принц Хелл и Пойнс предстают впервые в клеенчатых плащах разбойников, а затем в белых фартуках и кожаных куртках трактирных слуг. Что до Фальстафа? Не является ли он в обличии грабителя с большой дороги, старухи, охотника Херна и грязного белья, предназначенного для стирки? Не менее многочисленны и примеры использования костюма как средства усиления драматизма ситуации. После убийства Дункана Макбет выходит в халате, словно он был внезапно разбужен. Тимон, начинавший пьесу в роскоши, в финале предстает в лохмотьях. Ричард обольщает жителей Лондона в жалких, видавших виды доспехах, но стоило ему вступить по крови на трон, как он шествует по улице в короне с орденами святого Георгия и подвязки. Буря достигает кульминации в тот момент, когда Просперо, сбросив плащ чародея, посыпает Риэля за своей шляпой и мечом и объявляет, что он никто иной, как могучий итальянский герцог. Сам призрак меняет в Гамлете свои таинственные одеяния, чтобы добиться разного эффекта. А если взять Джульетту, современный драматург, вероятно, представил бы ее в саване, превратив эту сцену лишь в сцену ужаса, тогда как Шекспир облачает ее в богатые, роскошные одежды, прелесть которых преображает склеп в блестящий пиршественный зал, обращает могилу в свадебный чертог и дает ключ к монологу Ромео с его лейтмотивом торжества красоты над смертью. В руках Шекспира даже мелкие детали одежды, такие как цвет чулок мажордома или узор на платке жены, на рукаве молодого воина и на шляпках модниц, приобретают поистине огромную драматическую нагрузку, а некоторые из них целиком определяют действие той пьесы, в которой они фигурируют. Многие другие драматурги использовали костюм как средство, позволяющее непосредственно показать характер персонажа при его первом выходе, но едва ли им удавалось это сделать с таким блеском, как Шекспиру в образе щеголя Пароля, чей костюм, кстати говоря, понятен только археологу. Забавные сцены, когда господин и его слуга обмениваются одеждой на глазах у публики, потерпевшие кораблекрушение матросы ссорятся из-за того, как разделить между собой ворох прекрасного платья, а жестянщик, разряженный как герцог, занимается своими горшками, можно считать частью той великой роли, которую неизменно играл в комедии костюм со времен Аристофана до мистера Гилберта. Но никто никогда не достигал с помощью одних лишь деталей одежды и украшений такого иронического контраста, такого непосредственного и трагического эффекта, такого сострадания и пафоса, как Шекспир. Умерший король в полном вооружении бесшумно движется по укрепленным стенам Эльсинора, потому что не все в Дании так, как должно быть. Долгополый еврейский сюртук Шейлока — одно из обличий позорного клейма, которое с содроганием несет эта уязвленная и озлобленная натура. Моля о жизни, Артур не может придумать лучшего основания, чем данный им Хьюбиту платок. «И хватит духу у тебя. А помнишь, как мучился ты головной болью, и лоб тебе я повязал платком. То был мой самый лучший, мне его принцесса вышла, и я обратно его не взял. А окровавленный платок Орландо вносит первую мрачную ноту в изысканную лесную идиллию, показывая нам глубину чувства, скрытого в причудливом остроумии и напускном шутовстве Розалинды. Он, кажется, при мне был нынче утром, а ночью, твердо помню, на руке его я целовала, и, надеюсь, не побежал он мужу рассказать, что без него другого я целую, — восклицает Имоджена, шутя над утратой браслета, который уже отправился в Рим, чтобы лишить веры ее мужа. Малютка-принц по дороге в Таур играет кинжалом на поясе у дяди. Дункан посылает кольцо леди Макбет в ночь собственного убийства, а кольцо Порции обращает трагедию купца в комедию жены. Могучий бунтовщик Йорк умирает в бумажной короне. Черный костюм Гамлета — это своего рода цветовой мотив пьесы, наподобие траурного облачения Химены в Сиде. А речь Антония достигает кульминации, когда он показывает тогу Цезаря. «Я помню, как Цезарь в первый раз ее надел. То было летним вечером в палатке, в тот день, когда он Нервиев разбил. Смотрите, след кинжала — это Кассий. Сюда удар нанес завистник Каска, а вот сюда любимый Брут разил. Вы плачете, увидевши ранение на тоге Цезаря». Цветы, которые держит обезумевшая Офелия, не менее взывают к состраданию, чем фиалки, выросшие на ее могиле. Драматический эффект сцены блуждания Лира в степи несказанно усилен его фантастическим нарядом. А когда Клотен, уязвленный насмешками сестры, которая нелестно сравнивает его с платьем супруга, его обноски дороже мне волос твоих, хотя бы от каждого из них родился принц, облачается в это самое платье ее супруга, чтобы содеять над нею постыдный акт, мы чувствуем, что во всем современном французском реализме, даже в «Терезе Ракен», этом шедевре ужасов, нет ничего, что по своему страшному и трагическому значению может сравниться с этой странной сценой из «Цимбелина». Да и в диалогах к ряду самых живых пассажей относятся те, что касаются костюма. Реплика Розалинды. «Не думаешь ли ты, что раз я наряжена мужчиной, так и характер мой надел камзол и штаны?» Или Констанции. «Горе сейчас мне сына заменило, одежд его заполнив пустоту». Или внезапный, пронзительный крик Елизаветы: «Шнурки разрежьте мне скорей, скорее!» Это лишь немногие примеры, которые можно было бы привести. Одним из прекраснейших эффектов, какие я видел на сцене, был момент, когда Сальвини в последнем акте Лира, вырвав перо из шляпы Кента и поднеся его к губам Корделии, доходил до строк: «Перо поколебалось. Как? Жива?» Насколько я помню, Лир мистера Бута, чья игра была отмечена большим благородством страсти, выдергивал для этого несколько ворсинок из своей археологически неточной горностаевой мантии. Но из них двоих эффект Сальвини был тоньше и, к тому же, более соответствовал истине. А те, кто видел мистера Ирвинга в последнем акте Ричарда III, не забыли, я уверен, насколько в силу контраста возрастал ужас и кошмар его сна благодаря предшествующей тишине и спокойствию, а также звучанию таких строк, как «Исправили мой шлем, удобней стал он», «Снесли мое оружие в шатер», «И копья осмотри, легки ль и крепки». строк, которые для публики исполнены двойного смысла. Она помнит последние слова, адресованные Ричарду его матерью, когда он выступил походом в Босуорт. «Носи с собой тягчайшее проклятие. Пусть утомит тебя оно в день битвы, твоих доспехов тяжких тяжелей». Что касается ресурсов, которыми располагал Шекспир, следует заметить, что хотя он не раз сетовал на то, как мала сцена, где ему приходится ставить большие исторические пьесы, и на нехватку декораций, вынуждавшие его выбрасывать эффектные события на открытом воздухе, он всегда пишет как драматург, располагающий богатейшим театральным гардеробом и рассчитывающий на то, что актеры позаботятся о своем гриме. Даже и сейчас трудно поставить такую пьесу, как «Комедия ошибок». А возможностью увидеть «Двенадцатую ночь» в пристойном исполнении мы обязаны счастливому случаю — сходству мисс Эрин Терри и ее брата. Поистине, чтобы поставить на сцене любую пьесу Шекспира совершенно в том виде, как ему хотелось, требуются услуги хорошего реквизитора, искусного тупейного художника, костюмера с хорошим чувством цвета и разбирающегося в свойствах ткани, мастера-гримера, опытного фехтовальщика, танцмейстера и художника, который лично руководил бы всей постановкой. Ибо он весьма скрупулезно сообщает нам, каково платье и обличье каждого персонажа. «Расин питает отвращение к реальности», — говорит где-то Огюст Вакери. «Он не изволит заниматься костюмом. Если бы следовали указаниям поэта, одеяние Агамемнона состояло бы лишь из скипетра, а Ахилла — из шпаги». Но у Шекспира все иначе. Он оставил нам ремарки о костюмах Пердиты, Флоризеля, Автолика, ведьм в Макбете и аптекаря в Ромео и Джульетте. Несколько подробных описаний толстого рыцаря и тщательно составленное сообщение о необычайном наряде, в котором собирается жениться Петруччо. «Розалинда, — говорит он нам, — высока и должна иметь копье и маленький кинжал. Селия мала ростом и должна зачернить лицо, чтобы оно выглядело загорелым. Дети, изображающие феи в Виндзорском лесу, должны быть одеты в белое и зеленое. Кстати говоря, это комплимент королеве Елизавете, это были ее любимые цвета. А ангелы должны явиться Екатерине в Кимблтоне, одетыми в белые с зелеными гирляндами в позолоченных масках. Основа носит домотканную одежду. Лизандра можно отличить от Оберона по его афинскому платью, а у Ланса — дырявые башмаки. Герцогиня Глостерская стоит в белом балахоне, а рядом ее супруг в траурном облачении. Пестрый наряд шута, алая мантия кардинала, французские лилии, вышитые на английских мундирах, все с насмешками и шутками обыгрывается в диалоге. «Мы знаем, что изображено на доспехах дофина и на мече Орлеанской девы. Знаем герб на шлеме Уорика и цвет носа Бардольфа. У Порции золотые волосы, у Фебы черные, у Орландо — каштановые кудри, а волосы сэра Эндрю Эгьючика висят, как лен на прялке, совершенно не поддаваясь завивке. Одни персонажи дородны, другие тощи, одни стройные, другие горбаты, одни белолицы, другие смуглы, третьим приходится чернить свое лицо. У Лира — седая борода, у отца Гамлета — с проседью, а Бенедикт сбривает свою бороду по ходу пьесы». Шекспир проявляет поистине немалую выдумку в вопросе о сценических бородах. Сообщает нам о всевозможных красках, находящихся в употреблении, и намекает актерам, что они всегда должны следить за тем, чтобы их бороды были покрашены надлежащим образом. У него есть танец жнецов в шляпах из ржаной соломы и похожих на сатиров крестьян в ворсистых поддевках. Маска об амазонках, маска о русских и классическая маска. Несколько бессмертных сцен с участием ткача со слиной головой, бунт из-за цвета камзола, который удается унять лишь лорду-мэру Лондона, и сцена, в которой разъяренный супруг и торговец галантерейными товарами, поставляющий их его жене, спорит о рукаве с разрезами. Что касается метафор, в которых Шекспир использует костюм и основанных на нем афоризмов, его нападок на одежду своего времени, в особенности на смехотворные размеры дамских шляп и многочисленных описаний женских нарядов и уборов, от песни Автолика в «Зимней сказке» до рассказа о платье герцогини Миланской в пьесе «Много шума из ничего», они слишком многочисленны, чтобы их приводить. Хотя, быть может, стоит напомнить, что в сцене Лира и Эдгара содержится целая философия одежды. Этот пассаж в силу своей краткости, а также по стилю, превосходит гротескную мудрость и несколько напыщенную метафизику перелицованного портного. Но, полагаю, из того, что я уже сказал, совершенно ясно, что Шекспир очень интересовался костюмом. Я говорю не в том плоском смысле, в котором из его знаний от исторических реалий до нарциссов был сделан вывод, что он Блэкстон или Пэкстон елизаветинской эпохи, но только лишь о том, что Шекспир понимал свойства костюма, который можно использовать одновременно и для определенного воздействия на публику, и для выражения определенных типов характера, и что костюм является одним из существеннейших элементов среди тех средств, какими располагает истинный творец иллюзорного мира. И в самом деле уродливая фигура Ричарда так же важна для Шекспира, как прелесть Джульетты. Он помещает сукно радикала рядом с шелками лорда и смотрит, какие сценические эффекты можно извлечь с помощью каждого из них. Калибан доставляет ему не меньше удовольствия, чем Ариэль, лохмотья не меньше, чем золотая парча. Он признает эстетическую красоту безобразия. В тех трудностях, которые испытал Дюсси при переводе «Отелло» вследствие того большого значения, которое придается такой вульгарной вещи, как платок, и его попытках смягчить грубость, заставив Мавра повторять «повязка, повязка», можно увидеть пример различия между философской трагедией и драмой реальной жизни. Употребление впервые слова «платок» в театр «Францесс» ознаменовало ту эру в романтически-реалистическом движении, отцом которого был Виктор Гюго, а месье Золя — его «enfant terrible» — «ужасное дитя». Точно так же, как классицизм начала столетия был отмечен отказом Тальма исполнять греческих героев в напудренном парике. Один из многих примеров, кстати говоря, того стремления к археологической точности в костюме, которое присуще великим актерам нашего века. Критикуя то значение, которое придается деньгам в человеческой комедии, Теофиль Готье говорит, что Бальзак мог бы утверждать, что он изобрел нового литературного героя, металлического героя. О Шекспире можно сказать, что он первым увидел драматическую ценность камзола и то, что кульминация пьесы может зависеть от кринолина. Пожар, уничтоживший театр «Глобус», происшествие это было, кстати, вызвано страстью к иллюзионистским эффектам, отличавшей режиссуру Шекспира, лишил нас, к несчастью, многих важных документов. Но в сохранившейся поныне описи костюмерной одного из лондонских театров времен Шекспира упоминаются особые костюмы для кардиналов, пастухов, королей, шутов, монахов и дураков. зеленые туники для воинов Робин Гуда и зеленые платья для девы Мэриан, белый с золотом камзол для Генриха V и мантия для Лонгшенкса. А кроме того, стихари, ризы, платья из камчатного полотна, платья из золотой и серебряной парчи, платья из тафты и платья из меткаля. Верхние платья из бархата, атласа и грубой шерсти, куртки из желтой кожи и черной кожи, красные костюмы, серые костюмы, костюмы французского пьеро, облачение, дабы ходить незримо, стоимостью в 3 фунта 10 шиллингов, что кажется весьма недорого. 4 несравненные юбки с фижмами — все это указывает на желание дать каждому персонажу соответствующий костюм. Перечисляются также испанские, мавританские и датские костюмы, шлемы, пики, раскрашенные щиты, императорские короны и папские тиары, а также костюмы турецких янычар, римских сенаторов и всех олимпийских богов и богинь, свидетельствующие об изрядных археологических изысканиях, проведенных антрепренерами театра. Упоминается, правда, и корсет для Евы, так что представление пьесы состоялось, по-видимому, после грехопадения. И действительно, всякий, кому угодно будет заняться веком Шекспира, убедится, что археология являлась одним из его отличительных свойств. После возрождения классических форм архитектуры, составлявшего одну из примет Ренессанса, и публикации в Венеции и других местах шедевров древнегреческой и римской литературы, естественно, возник интерес к украшениям и костюму античности. И изучали художники эти вещи не ради знаний, которые они могли бы приобрести, а скорее ради красоты, которую они могли создать. Странные предметы, постоянно извлекаемые на свет во время раскопок, не оставались пылиться в музее, предоставленные для созерцания равнодушному куратору и вызывающие тоску полицейского, скучающего в отсутствии преступлений. Их использовали в качестве мотивов для создания нового искусства, которое должно было быть не только прекрасным, но и странным. Инфисура сообщает, что в 1485 году рабочие, производившие раскопки на Аппиевой дороге, наткнулись на старинный римский саркофаг, на котором было начертано имя Юлия, дочь Клавдия. Вскрыв гроб, они обнаружили в его мраморном лоне тело прекрасной девушки лет 15, сохраненное искусством бальзамировщика от лени и разрушений времени. Глаза ее были полуоткрыты, золотые волосы свободно рассыпались тугими завитками, и девственный румянец еще не покинул ее губ и щек. Когда ее доставили на Капитолий, она сразу же стала центром нового культа, и со всех концов города стекались пилигримы, чтобы поклониться чудесной святыне. Пока по приказанию папы, убоявшегося, как бы те, кто нашел тайну красоты в языческой гробнице, не позабыли, какие тайны хранились в простом, вытесанном из камня гробе в Иудее, тело ночью не увезли и тайно не похоронили. Хотя, возможно, это всего лишь легенда, история эта тем не менее ценна тем, что показывает отношение Ренессанса к античному миру. Археология отнюдь не была для них наукой, обращенной лишь к любителям древностей. Она была средством, благодаря которому они, прикоснувшись к сухой пыли античности, могли ощутить дыхание и красоту жизни и наполнить новым видом романтичности старые и изношенные формы. Влияние этого духа можно проследить от церковной кафедры Николо Пизано до триумфа Цезаря Монтеньи и сервиза, созданного Челлини для короля Франциско. Не ограничивалось оно и одними лишь неподвижными искусствами, искусствами остановленного движения. Но его влияние можно также проследить и в великих греко-римских масках, составлявших постоянное развлечение предававшихся веселью дворов того времени, и в пышных публичных церемониях и процессиях, которыми жители больших торговых городов имели обыкновение приветствовать государей, когда тем случалось их посетить. В грандиозных зрелищах каковым, кстати, придавалось такое значение, что они изображались на больших гравюрах, с которых печаталось много оттисков. Факт, служивший доказательством существования в то время широкого интереса к вещам подобного рода. Такое далекое от самодовольного педантизма использование археологии в спектаклях в любом смысле законно и прекрасно. Ибо сцена не просто место встречи всех искусств, но также место, где искусство возвращается к жизни. Порой использование странных и забытых выражений в археологических романах как будто скрывает действительность под покровом учености, и, осмелюсь сказать, многие читатели Нотр-Дам-де-Пари немало поломали голову над смыслом таких выражений, как «плащ с рукавами, в который вложены толщинки», «копьеносцы», «чернильный орешек», «болтун», «враль» и тому подобное. Но на сцене все настолько иначе. Древний мир пробуждается ото сна, и история грандиозным зрелищем развертывается перед нашими глазами, не понуждая нас обращаться к словам и энциклопедиям для полноты наслаждения. Поистине, для постановки любой пьесы нет ни малейшей необходимости в том, чтобы публика знала авторитетные источники. Мистер Годвин, одна из самых артистичных натур в Англии нашего столетия, создал, к примеру, из такого материала, как диск Феодосия, материала, с которым большинство людей, вероятно, не очень знакомо, отмеченный дивной красотой первый акт Клавдиана, где явил нам жизнь Византии в IV веке не в утомительной лекции и не с помощью набора пропыленных слепков, не в романе, требующем глоссария, чтобы понять его, но зримо представил нам великий город во всем его великолепии. И хотя костюмы были точны до мельчайших подробностей цвета и покроя, деталям этим не придавалось того чрезмерного значения, которые они по необходимости приобретают в лекции, перескакивающие с одного предмета на другой. Они были подчинены правилам возвышенного творения и единству художественного эффекта. Говоря о великой картине Монтеньи, находящейся ныне в Хэмптон-Корте, мистер Саймонс сказал, что художник преобразовал древний мотив в тему для симфонии линий. С полной справедливостью это можно было бы сказать и о сцене мистера Годвина. Лишь глупец называл это педантизмом. Лишь те, кто не желает ни видеть, ни слышать, говорили о том, что краски убили страсть пьесы. В действительности это была сцена, совершенная не просто с точки зрения живописности, но также и драматизма. Сцена, покончившая со всякой необходимостью дотошных описаний и показавшая нам с помощью цвета и характера платья Клавдиана и платья его приближенных природу и жизнь человека во всей их полноте, начиная от философской школы, которой он питал пристрастие, и кончая лошадьми, на которых он ставил на скачках. И в самом деле археология в кавычках тогда лишь действительно восхитительна, когда выливается в какую-то форму искусства. Я не имею никакого желания недооценивать усилия трудолюбивых ученых, но полагаю, что то, как воспользовался Китс словарем Лемприера, для нас гораздо ценнее, нежели истолкование той же мифологии профессором Максом Мюллером как болезни языка. Эндимион лучше всякой теории, как бы надежна, или в данном случае ненадежна, она не была относительно эпидемии среди прилагательных. И кто не понимает, что венец и слава книги Пиранези о вазах — то, что подтолкнуло Китса к созданию оды греческой вазе? Искусство, и только искусство может сделать археологию воплощением красоты. А искусство театра может воспользоваться ею живейшим и самым непосредственным образом, поскольку может соединить в одном восхитительном представлении иллюзию реальной жизни с чудом нереального мира. Но XVI столетие было не просто веком Витрувия, оно было также веком Вичелио. Кажется, все народы вокруг охватил интерес к костюмам соседа. Европа принялась изучать собственную одежду, вышло совершенно необычайное количество книг о национальных костюмах. В начале века была уже в пятый раз издана Нюрнбергская хроника, насчитывавшая 2000 иллюстраций. А космография Мюнстера вышла к концу столетия 17-м изданием. Помимо двух этих книг были представлены также книги Михаэля Коллинза, Ганса Вейгеля, Аммана и самого Вичелло. Все прекрасно иллюстрированные, притом некоторые из рисунков в последнем издании были, вероятно, выполнены рукой Тициана. И знания свои они черпали не просто из книг и трактатов. Возникновение обычая путешествовать за границу, развитие коммерческих связей между странами и расширение обмена дипломатическими миссиями дали каждому народу возможность изучить различные формы современного костюма. После того, например, как из Англии отбыли послы царя, султана и марокканского князя, Генрих VIII устроил с друзьями несколько масок в странных облачениях своих гостей. Впоследствии Лондон видел, слишком часто, пожалуй, мрачное великолепие испанского двора, а к Елизавете направляли посольство из всех земель, чьи одеяния, как сообщает нам Шекспир, оказали значительное воздействие на английский костюм. И интерес этот не ограничивался просто костюмом классическим или же одеждой зарубежных народов. Производилось также немало исследований, особенно людьми театра, в области старинного костюма самой Англии. И когда Шекспир в прологе к одной из пьес выражает сожаление по поводу того, что он не может представить шлемов соответствующего периода, он говорит как елизаветинский антрепренер, а не только как елизаветинский поэт. В его время в Кембридже, к примеру, ставилась пьеса «Ричард III», где актеры были одеты в подлинную одежду той поры, полученную из большой коллекции исторического костюма в Тауэре, которая была всегда открыта для антрепренеров, чтобы они могли ее осмотреть, а иногда и получить разрешение воспользоваться ею. Я не могу удержаться от мысли, что в отношении костюмов этот спектакль должно быть отличался куда большей художественностью, нежели поставленный Гарриком собственная пьеса Шекспира на ту же тему, в которой сам он являлся в некоем ни на что не похожем маскарадном костюме, тогда как все остальные — в костюмах эпохи Георга III, причем особое восхищение вызывал Ричмонд в мундире юного гвардейца. Ибо в чем польза для сцены этой археологии, столь странным образом повергшей в ужас критиков, как не в том, что она, и только она, может открыть нам архитектуру и костюм соответствующей эпохи, в которой развертывается действие пьесы. Она позволяет нам видеть грека, одетого, как надлежит греку, а итальянца, так, как свойственно итальянцу. наслаждаться аркадами Венеции и балконами Вероны, а если пьеса обращается к одной из великих эпох в истории нашей страны, представлять век в его собственном облачении и короля в том облачении, которое он носил при жизни. Меж тем я задаюсь вопросом, что сказал бы лорд Литтон, некоторое время тому назад обнаружив при поднятии занавеса в «Принцесс Театр», что Брут в пьесе его отца развалился в кресле эпохи королевы Анны, водрузив на себя пышный парик и халат в цветочек, каковой костюм в прошлом столетии считали особенно подходящим для изображения Древнего Рима. Ибо в те времена театральной невинности никакая археология не тревожила сцену и не приводила в уныние критиков. А наши неискушенные в художестве деды мирно сидели в удушливой атмосфере анахронизмов со спокойной почтительностью века прозы, взирая на Якимо, осыпанного пудрой и облаченного в пестрый костюм из лоскутков, на Лира с кружевными манжетами и леди Макбет в громадном кринолине. Я могу понять, когда на археологию обрушивается из-за ее чрезмерного реализма. Но подвергать ее нападкам за педантизм — это, как мне кажется, бить мимо цели и притом значительно. Однако нападать на нее по любой причине глупо. С таким же основанием можно поносить экватор. Поскольку археология, как наука, не хороша и не плоха, а есть просто-напросто реальный факт, ее ценность всецело зависит от того, как она используется. А использовать ее может только художник. Мы ждем от археологов материалов, а от художника — метода. Работая над декорациями и костюмами любой шекспировской пьесы, первое, что надлежит сделать художнику, это определить наилучшую для драмы эпоху. Ее следует устанавливать более исходя из общего духа пьесы, чем из ссылок на реальные исторические события, которые могут в ней содержаться. Большинство гамлетов, которые я видел, было отнесено к чересчур раннему времени. Гамлет — это, в сущности, ученый эпохи возрождения знаний, и если упоминание о недавнем вторжении в Англию датчан отодвигает ее к IX столетию, то использование рапир намного приближает ее к нашему времени. Тем не менее, когда эпоха уже избрана, археолог должен снабдить нас фактами, которые художнику предстоит преобразовать в эффекты. Утверждалось, что анахронизмы в самих пьесах показывают, будто Шекспир пренебрегал исторической точностью, и немало капитал был извлечен из неточного цитирования Гектором Аристотеля. С другой стороны, в действительности анахронизмы немногочисленны и не имеют большого значения. И если бы собрат-художник обратил на них внимание Шекспира, тот бы, вероятно, их исправил. Потому что, хотя их вряд ли можно назвать изъянами, они явно не слишком украшают его произведение. Или же, по крайней мере, если украшают, очарование этих анахронизмов невозможно подчеркнуть, не поставив пьесу точно в соответствии с надлежащей датировкой. Если, однако, рассматривать пьесы Шекспира в целом, их необычайная достоверность в отношении персонажей и сюжетов поистине поразительна. Многие действующие лица существовали в действительности, а некоторых из них часть публики могла видеть в реальной жизни. В его время самым сильным нападкам Шекспир подвергался за то, что якобы представил карикатуру на лорда Кобема. Что касается сюжетов, Шекспир неизменно черпал их либо из подлинной истории, либо из старинных баллад и поверий, которые служили историей для елизаветинской публики и даже поныне не отвергаются учеными историками как совершенно неправдоподобные. и он не просто отдавал предпочтение факту перед вымыслом, как основе, на которой во многом строилась работа его воображения, но всегда сообщал каждой пьесе общий характер, иными словами, социальную атмосферу соответствующей эпохи. Он считает глупость одной из постоянных черт всех европейских цивилизаций, поэтому он не видит разницы между лондонской толпой своего времени и римской толпой времен язычества, между глупым стражником из Мессины и глупым мировым судьей из Виндзора. Но когда он обращается к высоким натурам, тем исключением каждой эпохи, которые столь великолепны, что становятся ее типичным воплощением, он всецело отмечает их печатью своего времени. Вергилия — это, несомненно, одна из тех римских жен, на чьих могилах было начертано «оставалась дома, шерсть прила», точно так же, как Джульетта, романтическая девушка Возрождения. Он сохраняет верность даже в характеристике расы. Гамлет в полной мере наделен воображением и нерешительностью северных народов. Принцесса Екатерина — совершенная француженка, не меньше, чем героиня Диверсонс. Генрих V — чистый англичанин, а Отелло — истинный мавр. И все-таки, когда Шекспир обращается к истории Англии от 14 до 16 столетия, вызывает изумление, сколь он тщателен в стремлении к абсолютно точной передаче фактов. Он следует Холиншеду с поистине удивительной скрупулезностью. Нескончаемые войны между Англией и Францией обрисованы с необычайной точностью, вплоть до названий осажденных городов, портов высадки и отплытия, места и даты сражений, титулов военачальников с обеих сторон и списков убитых и раненых. Что до гражданских усобиц войны Алой и Белой Розы, нам предложена подробнейшая генеалогия семи сыновей Эдуарда III. Пространно обсуждаются претензии на престол соперничающих родов Йорков и Ланкастеров. И ежели английская аристократия не читает Шекспира как поэта, ей определенно следовало бы почитать его в качестве своеобразного раннего варианта книги пэров. Едва ли есть хоть один титул из нашей высшей палаты, за исключением, разумеется, неинтересных титулов, принадлежащих судебным лордам, который не появлялся бы у Шекспира вместе со многими подробностями семейной истории, достойной или постыдной. Если уж действительно необходимо, чтобы дети, находящиеся в ведении школьного совета, знали все о войне Алой и Белой Розы, они могут с тем же успехом изучать ее по Шекспиру, что и по грошовым учебникам, и нет нужды говорить, изучать ее с гораздо большей приятностью. Подобное использование его пьес признавалось даже во времена Шекспира. Исторические пьесы обучают истории тех, кто не может прочесть о ней в хрониках, говорит Хейвуд в трактате о театре. И все же я уверен, что хроники XVI столетия были куда более восхитительным чтением, чем учебники XIX. Разумеется, художественная ценность пьес Шекспира ни в малейшей степени не зависит от их фактологичности, но от заключенной в них истины. Истина же никогда не зависит от фактов, отбирая и создавая их по своему усмотрению. Тем не менее, обращение Шекспира с фактами — интереснейшая часть его творческого метода и показывает нам его понимание сцены и его отношение к великому искусству иллюзии. Он, право, был бы очень удивлен, если бы кто-то отнес его пьесы к волшебным сказкам, как это сделал лорд Литтон, так как одной из его целей было создать для Англии национальную историческую драму, которая обращалась бы к событиям, хорошо знакомым публике, и героям, которые жили в памяти народа. Едва ли необходимо повторять, что патриотизм не является неотъемлемым качеством искусства. Но для художника он означает замену универсального чувства индивидуальным, а для публики — воплощение произведений искусства в самой привлекательной и народной форме. Следует заметить, что и первый, и последний успех Шекспира — это исторические пьесы. Можно спросить, как все это связано с отношением Шекспира к костюму? Отвечаю. Драматург, который придавал такое значение исторической достоверности факта, приветствовал бы историческую точность костюма как важнейшего дополнения к своему иллюзионистскому методу. И я без малейших сомнений говорю, что так это и было. Упоминание о шлемах того времени в прологе Генриха V можно считать причудой, хотя Шекспир, должно быть, часто видел те шлемы, что наводили страх под Анжикуром в густом полумраке Вестминстерского аббатства, где один из них по-прежнему висит вместе с седлом этого наследника славы и помятым щитом с рваной синей бархатной подкладкой и потускневшими золотыми лилиями. Но использование для воинов плащей поверх лат в Генрихе VI — пример чистой археологии, так как в XVI столетии их не носили. А смею заметить, собственный плащ короля во времена Шекспира еще висел над его гробницей в часовне святого Георгия в Виндзоре. Ибо до злосчастной победы филистеров в 1645 году часовни и соборы Англии были великими национальными археологическими музеями, где хранились доспехи и одеяния героев английской истории. Многое, конечно, хранилось в Тауэре, и даже во времена Елизаветы туда водили туристов посмотреть на такие любопытные реликвии прошлого, как огромное копье Чарльза Брэндона, которое, полагаю, и поныне вызывает восхищение у тех, кто приезжает в нашу страну. Но, как правило, в качестве наиболее подходящих хранителей для размещения исторических древностей избирались соборы и церкви. Кентербери может и сейчас представить нам на обозрение шлем Черного принца, Вестминстер — мантии наших королей, а в старинном соборе святого Павла то самое знамя, что развивалось на Босуортском поле, было водружено самим Ричмондом. Фактически, куда бы ни обращал свой взгляд в Лондоне Шекспир, он видел одеяния и аксессуары прошлых веков. И невозможно сомневаться в том, что он воспользовался представлявшимися ему возможностями. Использование, к примеру, мечей и щитов для батальных сцен, столь частые в его пьесах, восходит к археологии, а не к военному снаряжению его времени. В целом, использование у него доспехов в сценах боя не характерно для его времени, периода, когда они быстро выходили из употребления с появлением огнестрельного оружия. Опять же, герб на шлеме Уоррика, который так обыгрывается в Генрихе VI, совершенно уместен в пьесе, действие которой происходит в XV веке, когда их носили все, но был бы неуместен в пьесе из времен самого Шекспира, когда его место заняли перья и плюмажи, согласно моде, позаимствованной из Франции, как он нам сообщает в Генрихе VIII. Значит, мы можем быть уверены, что он прибегал к археологии в исторических пьесах, а что до остальных, я не сомневаюсь, что так же обстояло дело и с ними. Явление Юпитера на орле с молнией в руке, Юноны с ее павлинами и Ириды с ее многоцветным луком маска об амазонках и маска о пяти героях могут все считаться археологическими. Таково же, безусловно, видение Постума в тюрьме, когда ему является Сицилий Леонат, старец в одежде воина, ведущий пожилую женщину. Я уже говорил об афинском платье, по которому Лизандра удается отличить от Оберона, но один из самых примечательных моментов — это платье Кориолана, за которым Шекспир обращается прямо к Плутарху. В жизнеописании этого великого римлянина историк сообщает о дубовом венке, которым был увенчан Кай Марций, и о странного рода платье, в котором, согласно древней моде, ему пришлось собирать голоса своих избирателей. По обоим этим вопросам он пускается в долгие рассуждения, рассматривая происхождение и смысл старинных обычаев. В духе истинного художника Шекспир принимает факты, изложенные знатоком античности, и притворяет их в драматические и живописные эффекты. Одежда смирения, волчья одежда, как сказано у Шекспира, это центральный момент пьесы. Я мог бы сослаться на другие случаи, но для моих целей достаточно одного этого. По крайней мере, из него очевидно, что ставя пьесу в костюмах, точно соответствующих согласно ведущим авторитетам времени ее действия, мы исполняем желание самого Шекспира его собственным методом. Даже если это и не так, у нас не более причин для сохранения любых недостатков, которыми, по-видимому, были отмечены сценические постановки Шекспира, нежели для того, чтобы Джульетту играл юноша, или для отказа от перемены декораций. При посредстве актера великое произведение драматического искусства должно не просто стать выражением современных страстей, но предстать перед нами в форме, наиболее отвечающей современному духу. Расин ставил свои римские пьесы в костюмах эпохи Людовика XIV на сцене, заполненной зрителями, а нам, чтобы наслаждаться его искусством, требуются другие условия. Нам для абсолютной иллюзии необходима абсолютная точность деталей. Нам следует проследить за тем, чтобы не позволять деталям захватить главное место. Они неизменно должны подчиняться основному мотиву пьесы. Но в искусстве подчинение не означает пренебрежение истиной. Оно означает притворение факта в эффект и определение относительной ценности каждой детали. «Мельчайшие подробности истории и домашней жизни, — говорит Гюго, — должны быть тщательно изучены и воспроизведены поэтом, но исключительно как средство, позволяющее усилить реальность целого и наполнить произведение вплоть до самых незаметных его уголков той всеобщей могучей жизнью, погрузившись в которую персонажи являют свою истинную сущность, и вследствие этого катастрофы еще более обостряются. Все должно быть подчинено этой цели. На первом плане человек, все остальное — фон. Этот пассаж интересен тем, что исходит от первого великого французского драматурга, использовавшего археологию на подмостках, чьи пьесы, абсолютно точные в деталях, известны всем не своим педантизмом, а своей страстностью, своей жизнью, а не своей ученостью. Правда, он шел на определенные уступки, употребляя странные и причудливые выражения. Рюи Блас называет месье де Прейго «подданный короля» вместо «вельможа короля». Анжело Малипьери говорит «красный крест» вместо «крест на пересеченном тремя полосами червленом поле». Но это уступки, сделанные публике, или, вернее, ее части. «Приношу свои извинения просвещенной публике, говорит Гюго в замечаниях к одной из пьес. Будем надеяться, что когда-нибудь некий знатный венецианец сможет запросто и без опаски назвать в театре свой герб. Вот какой будет прогресс. И хотя описание герба дано неверными словами, сам герб абсолютно достоверен. Можно, конечно, сказать, что публика не замечает подобных вещей. С другой стороны, следует помнить, что у искусства нет иных целей, кроме собственного совершенства, что развивается оно лишь согласно своим собственным законам, и что Гамлет высоко отзывается о той пьесе, о которой он говорит, что для большинства это была игра. К тому же публика, по крайней мере в Англии, изменилась. Сейчас она гораздо более способна понять и оценить красоту, чем несколько лет назад, и хотя она, вероятно, не знакома с авторитетами и археологическими данными, которые стоят за тем, что ей показывают, она все же получает удовольствие от той красоты, которую видит перед собой. И это важно. Лучше наслаждаться розой, чем помещать ее корень под микроскоп. Археологическая точность — это только условие достижения на сцене иллюзионистского эффекта, а не его свойства. И предложение лорда Литтона о том, что платья должны быть просто красивы, не будучи точными, основано на неверном понимании природы костюма и его ценности на сцене. Ценность — это двояко — живописная и драматическая. Первая зависит от цвета, вторая — от покроя и характера платья. Но это настолько тесно переплетено, что там, где в наши дни, пренебрегая точностью, обрежали пьесу в костюмы, заимствованные из разных эпох, пьеса превращалась в результате в хаос костюмов, в костюмированный бал, эту карикатуру эпох, приводя к полному распаду всякого живописного и драматического эффекта. Поскольку платья одного столетия художественно не гармонируют с платьями другого. Что же до эффекта драматического, то перепутать костюмы значит запутать и пьесу. Костюм есть порождение, развитие и очень важный, пожалуй, самый важный символ нравов, обычаев и образа жизни каждого столетия. Неприязнь пуритан к цвету, украшению и изяществу в одежде была частью великого восстания средних классов против красоты в 17 столетии. Историк, оставивший это без внимания, даст нам совершенно неверную картину, а драматург, не воспользовавшийся этим, упустит весьма существенный элемент для достижения иллюзионистского эффекта. Женственность костюма, характерная для царствования Ричарда II, была постоянной темой у современных авторов. Писавший два столетия спустя Шекспир кладет любовь короля к ярким нарядам и чужеземным модам в основу пьесы. От упреков Джона Ганта до монолога самого Ричарда об отречении от трона в третьем действии. А из монолога Йорка ясно, как мне представляется, что Шекспир обследовал усыпальницу Ричарда в Вестминстерском аббатстве. «Смотрите, вот и сам король, подобен он покрасневшему от гнева солнцу, когда оно выходит в небеса через врата востока огневые и видит в круг завистливые тучи, которые ему опять мешают и омрачают триумфальный путь». Ибо мы все еще можем заметить на платье короля его любимый знак, выходящий за туч солнца. Действительно, в каждом столетии социальные условия настолько запечатлены в костюме, что постановка пьесы из 16 столетия в костюмах 14 или наоборот придала бы спектаклю облик нереальности, поскольку это не соответствовало бы истине. И какую бы ценность ни представляла на подмостках красота эффекта, наивысшая красота не просто сопоставима с абсолютной точностью деталей, но поистине зависит от нее. Создать совершенно новый костюм почти невозможно, кроме как в бурлеске или буфонаде. А что до соединения костюмов разных столетий в одном, такой эксперимент мог бы оказаться опасным. Мнение Шекспира о подобном смешении можно уловить из его неизменно сатирических изображений елизаветинских щеголей, воображавших, будто они хорошо одеты, поскольку колеты свои приобрели в Италии, шляпы в Германии, панталоны во Франции. Следует заметить, что самые красивые сцены, какие были осуществлены на наших подмостках, это как раз те, что отмечены высочайшей точностью. Такие, например, как новые постановки мистером и миссис Бэнкфорд пьес 18-го столетия в Хеймаркете, превосходная постановка мистером Ирвингом пьесы «Много шума из ничего» и мистером Барреттом пьесы «Клавдиан». Кроме того, и это, пожалуй, самый полный ответ на теорию лорда Литтона, следует помнить, что ни в костюме, ни в диалоге красота не составляет первейшей цели драматурга. Истинный драматург ставит себе целью прежде всего то, что характерно, и желает, чтобы они были хорошо одеты не более, чем он желает, чтобы все они обладали хорошим нравом или красиво говорили по-английски. В сущности, истинный драматург показывает нам жизнь средствами искусства, а не искусство в форме жизни. Греческое платье было красивейшим, какой видел мир, а английский костюм прошлого века — самым чудовищным. Однако мы не можем одеть пьесу Шеридана так, как одели бы пьесу Софокла. Ибо, как говорит Полоний в своих великолепных наставлениях, я рад возможности выразить свою признательность за них, одно из первейших свойств костюма есть способность быть выразительным. И аффектированный наряд прошлого столетия был естественной характеристикой общества аффектированных манер и аффектированной речи, характеристикой, которую драматург-реалист оценит очень высоко, вплоть до мельчайших ее подробностей, и материалы для нее он сможет почерпнуть лишь из археологии. Но недостаточно, чтобы костюм был точен. Он должен также соответствовать внешности и осанке актера, тому положению, которое предусмотрено пьесой и необходимому для него участию в действии. Например, в постановке пьесы «Как вам это понравится», осуществленной мистером Хэром в Сент-Джеймском театре, весь смысл жалобы Орландо на то, что его воспитывают как крестьянина, а не как джентльмена, был нарушен роскошью его наряда. Совершенно неуместны были роскошные одеяния изгнанного герцога и его друзей. Боюсь, пояснение мистера Льюиса Уинкфилда относительно установлений того времени, которые делали это необходимым, едва ли достаточно. Бродящие по лесу изгнанники, живущие охотой, вряд ли станут сильно заботиться о соблюдении предписаний в отношении костюма. Вероятно, они одевались подобно войску Робин Гуда, с которым их и впрямь сравнивают в ходе пьесы. А то, что их наряд был не такой, как у богатых и знатных людей, можно понять из слов Орландо, когда он натыкается на них. По ошибке он принимает их за грабителей и поражен тем, что они отвечают ему в учтивых и мягких выражениях. Что касается постановки, то спектакль, осуществленный по той же пьесе леди Арчибальд Кэмпбелл под руководством мистера Годвина в лесу Кум, с точки зрения постановки был гораздо артистичнее. Герцог и его сотоварищи были одеты в серые туники, кожаные куртки, высокие сапоги и рыцарские перчатки, шапероны и капюшоны. И так как они играли в настоящем лесу, я уверен, их облачение показалось им чрезвычайно подходящим. Каждому персонажу пьесы был дан костюм, абсолютно соответствующий его роли, а коричневые и зеленые тона их платья изысканно гармонировали с папоротниками, по которым они бродили, деревьями, под которыми они возлежали, и очаровательным английским пейзажем, окружавшим пасторальных актеров. Совершенная естественность этого зрелища проистекала из абсолютной точности и уместности всего, что они носили. Невозможно было и подвергнуть археологию более суровому испытанию или же выйти из него с более убедительной победой. Эта постановка в целом раз и навсегда показала, что если костюм археологически неверен и художественно неуместен, он всегда выглядит нереальным, неестественным и театральным, в смысле искусственным. И опять-таки, недостаточно иметь точные и уместные костюмы красивых цветов. Нужно добиться общей красоты колорита на сцене, и до тех пор, пока задник расписывает один художник, а фигуры переднего плана независимо от него разрабатывает другой, существует опасность недостатка гармонии на сцене, как в целостной картине. Для каждой сцены следует установить свою цветовую гамму, аналогично решению убранства комнаты, и материалы, которые предполагается в ней использовать, следует многократно соединять во всех возможных сочетаниях. И то, что будет диссонировать, необходимо убрать. Затем, что касается отдельных цветов, сцене зачастую придается чересчур кричащий вид. Отчасти в силу чрезмерного использования ослепительных, неистовых, красных тонов, отчасти же в силу того, что костюмы выглядят слишком новыми. Убожество, которое в современной жизни есть не что иное, как стремление низших классов к изысканности, не лишено художественной ценности, и современные цвета нередко сильно выигрывают, если их немножко приглушить. Синие тоже используются слишком часто. Его не просто опасно носить при газовом освещении, но по-настоящему хороший синий цвет еще и трудно раздобыть в Англии. Дивная китайская синяя краска, которая всех нас так восхищает, требует для окраски 2 года, а английская публика не станет ждать краски так долго. Конечно, на сцене применяли переливчатый синий цвет, особенно в лицеуме, и с немалыми преимуществами, но все попытки получить хороший светло-синий или темно-синий цвет, какие я видел, заканчивались провалом. Едва ли оценены достоинства черного цвета. Он был эффективно использован мистером Ирвингом в «Гамлете» в качестве главного аккорда композиции — но его значение как нейтрального, дающего тональность фона, еще не понято. И это удивительно, если принять во внимание, что это основной цвет платья в нашем столетии, о котором Бодлер сказал. «Все мы справляем какую-то тризну». Возможно, археолог будущего укажет на наш век как на время, когда была понята красота черного цвета. Но, судя по сценическому оформлению или оформлению интерьера, я думаю, что это едва ли так. Его декоративная ценность та же, разумеется, что у белого и золотистого цвета. Он разделяет и гармонизирует цвета. В современных пьесах черный фрак героя приобретает значение сам по себе и нуждается в соответствующем фоне. Но редко его получает. И впрямь единственным хорошим фоном для пьесы в современном костюме, какой мне доводилось видеть, была решенная в темно-сером и кремовом цвете сцена первого акта из пьесы «Принцесса Джордж», постановки «Миссис Лэнгтри». Как правило, герой задавлен между брик, абрак и пальмами, неразличимым в позолоченной пропасти среди мебели Людовика XVI и превращен в простую мошку посреди всех этих инкрустаций. Хотя фон и должен всегда оставаться фоном, а цвет подчиняться эффекту. Сделать это возможно лишь при том, что всей постановкой руководит единый разум. Факты искусства разнообразны, но суть художественного эффекта — единство. Монархи, анархи, республика могут оспаривать друг у друга право править народами, но театр должен быть в руках просвещенного деспота. Тут может быть разделение труда, но не может быть разделение души. Тот, кто разбирается в костюме какого-то периода, по необходимости разбирается и в его архитектуре, и во всем окружении. И по стульям любого столетия легко догадаться, было оно столетием кринолинов или нет. Фактически в искусстве нет специализации, и подлинно художественное произведение должно нести на себе печать одного мастера, и только одного, который должен не просто приготовить эскизы и все организовать, но должен полностью контролировать то, как будет носиться каждое платье. Первые постановки Эрнани и мадемуазель Марс наотрез отказалась называть своего возлюбленного «мой лев», если ей не разрешат надеть маленькую модную шляпку, бывшую тогда в большой моде на бульварах. На нашей собственной сцене многие юные леди и по сей день настаивают на жестких крахмальных нижних юбках, которые они надевают под греческие туники, совершенно разрушая изящество линий и складок. Подобного безобразия нельзя допускать. И должно быть гораздо больше репетиций в костюмах, чем теперь. Такие актеры, как мистер Форбс Робертсон, мистер Коней, мистер Джордж Александр и другие, не говоря уже об актерах старшего поколения, умеют двигаться с легкостью и изяществом в одеяниях любого столетия. Но немало и таких, кто чувствует ужасную неловкость, не зная, куда деть руки, если у них нет боковых карманов, и носят платье так, словно это костюм. Для художника он, конечно, костюм, но для того, кто их носит, костюм должен быть платьем. И пора покончить с мыслью, будто греки и римляне неизменно ходили на воздухе с непокрытой головой. Ошибка, в которую не впадали елизаветинские антрепренеры, снабжавшие своих римских сенаторов и одеждой, и капюшонами. Большее число репетиций в костюмах необходимо также за тем, чтобы объяснить актерам, что есть формы движений и жестов, которые не просто соответствуют каждому стилю одежды, но поистине порождаются ею. Экстравагантная жестикуляция в XVIII столетии, к примеру, явилась неизбежным результатом широких кринолинов, а суровое величие Берли объясняется в той же мере его плойеным воротником, как и его разумом. К тому же, пока актер не чувствует себя в костюме как дома, он не чувствует себя как дома и в своей роли. О значении красивого костюма в создании художественного темперамента у зрителей и наслаждении красотой как таковой, без которой невозможно постичь великие шедевры искусства, я сейчас говорить не буду, хотя стоило бы отметить, как ценил Шекспир эту сторону проблемы при постановке своих трагедий, которые всегда игрались при искусственном освещении в театре, затянутом в черное. Но я пытался доказать, что археология — не педантический метод, а метод художественной иллюзии, и что костюм — это средство выявления характера без его описания и создания драматических ситуаций и драматических эффектов. И, по-моему, жаль, что столь многие критики принялись поносить одно из важнейших движений на современной сцене, прежде чем движение это достигло какой бы то ни было степени совершенства. Однако я уверен, что так и будет, как уверены в том, что в будущем мы потребуем от наших критиков более высокой квалификации, не ограничивающейся тем, что они помнят Макриди или видели Бенджамина Уэбстера. Мы действительно потребуем от них, чтобы они развивали чувство прекрасного. Хотя задача и трудна, она от этого тем более почетна. И если они не будут поощрять, то пусть хотя бы не мешают движению, которое среди драматургов горячо одобрил бы сам Шекспир, поскольку его метод — иллюзия истины, а его результат — иллюзия красоты. Я согласен отнюдь не со всем, что я изложил в данном эссе. Со многим я решительно не согласен. Эссе просто развивает определенную художественную точку зрения, а в художественной критике позиция — все. Потому что в искусстве не существует универсальной правды. Правда в искусстве — это правда, противоположность которой тоже истина. И так же, как только в критике искусства и через нее мы можем постичь платоновскую теорию идей, так только в критике искусства, через критику искусства, мы можем воплотить гегельскую систему противоречий. Истины метафизики — это истины масок.